Глава 171. Мой взгляд метался между массивным и магостражем и острыми сталактитами, нависающими над ним. В голове созрел план, и времени на раздумья не оставалось. Страж продолжал медленно приближаться. Его хитиновые пластины поблескивали в тусклом свете пещеры. Шипение и шорох, разносившиеся под пещерными сводами, не предвещали ничего хорошего. Нужно было действовать быстро и решительно. Подгадав момент, я активировал из скрижали откатившуюся руну сияния. Интенсивный ослепительный свет залил пещеру. Страж замер. Его множество глаз были выжжены. От хитиновой брони повалил дым. Однако тварь перла вперед с неумолимостью танка. Пока черви ослепленно метались и корчились, я вскинул карабин и выстрелил в основание одного из крупных сталактитов над стражем. Высокоскоростные иглы попали в основание каменных сосулек, и огромный осколок обрушился прямо на тварь. Грохот разнесся по пещере, поднимая непроглядное облако пыли. Но я продолжил огонь по сталактитам, которые должны были по задумке остановить стража и других имага. Я надеялся на это. И это сработало с накатывающей массой гигантских насекомых. Но к своему ужасу, когда пыль осела, стало видно, что страж продолжил двигаться. Каменный обломок лишь оторвал ему с десяток ног, но это немного его замедлило. Однако это дало мне несколько драгоценных секунд. «Посмотрим, как тебе это понравится», – прошептал я, выхватывая десницу. Движения моего противника стали медленнее, но он все еще был опасен. Встав в стойку, словно кобра какая-нибудь, страж выстрелил в меня. Хорошо успел сообразить, что это он неспроста, и в последний момент успел спрыгнуть с камня, скорчившись за ним. 20-сантиметровый хитиновый шип свистнул над головой. «Упрямый гад!» – процедил я сквозь зубы и, высунувшись из укрытия, выстрелил. Раз, другой, третий. Но на этот раз я даже не пытался пробить его лобовую броню, а бил по уязвимым сочленениям тонких, относительно мощного тела ножек. И получилось. Тварь еще замедлилась. Раздался адский хор костяного цокота. Сигнал тревоги разнесся до остальных червей. Из туннелей начали выползать десятки магов-фуражиров и охотников. И это не предвещало ничего хорошего. Ситуация ухудшалась каждой секундой. Зверь из руны утробно зарычал, встав рядом со мной. Его мышцы были напряжены, он был готов броситься в бой по первому знаку. «Похоже, придется устроить небольшой фейерверк», – пробормотал я, быстро перебирая варианты в голове. Сияние еще в откате. Руна «Огненный шар», кажется, дождалась своего часа. Сейчас был самый подходящий для нее момент. «Прикрой меня!» – обратился я к призванному Маблану, хоть и чувствовал, что зверь рвется в бой. Сконцентрировавшись, вызвал из скрижали нужную руну и активировал ее. «Горите, твари!» – прошипел я, выбрасывая руки вперед. Из моих ладоней вырвался гудящий сноп лютого пламени, заполнивший туннель прямо передо мной. Огненный шар пронесся по рядам червей, обжигая и сжигая их на месте. Воздух наполнился запахом горелого хитина и пронзительными визгами умирающих тварей. Завершил эффект броском смарт-гранаты, призванной из руны. Когда пламя унялось, дышать в немаленькой пещере стало откровенно трудно. Высунувшись из-за камня, я увидел, что страж все еще ковыляет ко мне. Хоть он тоже попал под двойной удар пламени, хитиновый панцирь начал плавиться. Тварь извивалась в агонии, издавая жуткие звуки, но была все еще жива. Если его так оставить, с большей вероятностью страж отрастит себе и новые глазки, и ножки, и станет еще опасней. Для того, чтобы покончить с ним, я всадил ему в открывшееся брюхо все оставшиеся патроны в барабане десницы, после чего сразу использовал откатившуюся вспышку. Только после этого страж затих, обугленный и обездвиженный. Рядом с ним появились призрачные глифы. Я тяжело дышал, чувствуя, как силы покидают меня. Нужен был отдых. Очень хотелось послать все к нехорошей маме и отступить, вернувшись сюда уже свежим и здоровым. Но нельзя было медлить. Ведь зачищена всего лишь часть гнезда. Где-то глубже скрывалась материнская особь, источник всей этой заразы. Если ее не уничтожить, все повторится сначала. И довольно скоро, из-за фантастической способности этих тварей к репродукции. Я послал собрать руны и звездную кровь Маблана, привалившись к стене. Призванное существо отсутствовало недолго. Получено 28 капель звездной крови. Общее количество 332 из 449. Руна «Хитиновый шип», ранг бронза. Руна «Печать стража», ранг бронза. И 3 нулевых руны, ранг дерева. Черви пока больше не лезли. Это дало так необходимую мне сейчас передышку. Следующий час я грыз плитку сухого пайка, запивая водой из фляги, и залечивал себе ногу рунами живой плоти и малого исцеления, ну и строил планы мести. Конечно, я не удержался и взглянул, что за руны мне достались после победы над таким сложным и практически неубиваемым противником. Руна «Печать Стража». Руна «Навык». Качество «Бронза». Активация. 12 капель звездной крови. Безвозвратно. При активации навсегда меняет организм восходящего, выращивая особую железу, которая выделяет биополимеры и минеральные вещества, образующие наружный слой органической брони. Получившийся внешний покров крайне прочен, непроницаем для большинства видов излучений, энергетических, кинетических и температурных воздействий. Необратимо меняет внешний вид восходящего. Время действия – мгновенно. Таймер перезарядки. Готово к активации. Руна «Хитиновый шип». Руна заклинания. Качество «Бронза». Активация. 12 капель звездной крови. Создает прочную длинную хитиновую иглу, летящую в цель с высокой скоростью. При попадании впрыскивает яд, причиняющий живой цели болезненные ощущения и страдания. Неживые цели отравления не получают, только механические повреждения. Время действия – 12 секунд. Время перезарядки – 30 секунд. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Руна «Навык» впечатлила, но я прислушался к себе и понял, что расставаться с человеческим обликом пока был не готов. А рунное заклинание, хоть и очень специфическое, лишним явно не будет. По аналогии с уже имеющимися боевыми рунами прямого воздействия на цель, разобрался с характеристиками. Время действия – это то, сколько будет лететь в цель, после чего развеется в воздухе. И в принципе, в общем-то, это очень неслабый показатель. Если шип будет лететь со скоростью пули, выпущенной из Суворова, что, если мне не изменяет память, под 7 сотен метров в секунду, то и пролетит рунное заклинание около 9 километров. Даже если скорость полета будет ниже в 2 раза, все равно весьма неплохо. Я попытался вспомнить, что пришло раньше. Попадание в ногу или я услышал свист? Из этого можно было сделать вывод, с какой скоростью летел снаряд стража. Если звук слышишь до попадания, то скорость дозвуковая, если после, соответственно, снаряд разогнан свыше 1 маха. Увы, вспомнить, что было раньше, попадание или звук, не вышло, что навело меня на размышление о том, что мой навык «Абсолютная память» не такой уж абсолютный, как заявлено в названии. Выбросив из головы все посторонние мысли, прислушался к себе и ощутил усталость. Я был вымотан. Даже мои, казалось, новые бесконечные силы восходящего истощились после многодневного перехода по кровавой пустоши, ночной разведки, стычки с мутантами и боя с червями. Скрижали давно ждала своего часа руна неутомимости серебряного ранга, которая должна была меня наполнить энергией и силами. Но звездную кровь было жалко. Ее могло не хватить на встречу с имагом-матерью. Поэтому я извлек ампулу шага смерти, зарядил ее в пистолет инъектора, уколол себя в шею. Уже через 5 минут я поймал себя на мысли, что безотчетно улыбаюсь, разглядывая нескладное, но мощное тело Маблана, свернувшегося около меня и поглядывающего одним глазом.